Дело принимало дурной оборот. «Брось свою пушку и подними руки!» — приказал злым голосом Чарли. Андерс почувствовал струйку пота, стекающую по спине. Так сунуть голову под нож гильотины? С другой стороны, его противники могли теперь спокойно расстрелять комнату, укрывшись за дверным косяком. Рано или поздно он получит пулю. Переполох, доносящийся из зала, оповестил о начале панического бегства. Но он не был уверен, что выстрелы слышны снаружи, и что полиция предупреждена. Андерс понял, что есть только один шанс выйти отсюда. Одним прыжком он достиг стола и принялся на ощупь искать телефон. Найдя его, схватил и пригнулся за массивной тумбой. В коридоре о чем-то спорили, вырабатывая окончательную тактику. «Ты окружен!» — бросил Чарли нетерпеливо. «Ты хотел нагреть меня. Если б ты действительно был приятелем Макса, вызвали бы его вместе и утрясли вопрос». Андерс снял трубку. К счастью, была ночь, и линия не занята. Пальцем он просчитал отверстие диска и набрал 17. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем на другом конце линии сняли трубку. «Служба безопасности, говорите». За дверью поняли, что он пытается вызвать помощь. «Перережь телефон!» — яростно крикнул хозяин, должно быть, бармену. «Перережь линию, сволочь!» Чудовищная стрельба разразилась в тот же момент у двери. Андерс ответил, чтобы доказать, что он хорошо вооружен. «Говорят, из Чарли, улица Лепик», — сказал он громко в микрофон. «Есть убитые, и стрельба продолжается. Поторапливайтесь». Он повторил еще раз название заведения и бросил трубку, чтобы ответить выстрелом по двери, для того, чтобы полиция не сомневалась. В коридоре хозяин и его громилы перестали вести беглый огонь. Нужно было перезарядить обоймы. Они лихорадочно спорили по-корсикански, без сомнения стараясь найти решение до приезда полицейских. С другой стороны, подобная перспектива не радовала Андерса. Выстрелив в третий раз, чтобы его больше уважали, он смахнул рукой все предметы с бюро, чтобы увеличить силу звука. Потом уперся плечом в картотеку, чтобы опрокинуть ее. Два выстрела ответили ему, и одна пуля опасно просвистела рядом. Очевидно, за дверью не могли понять, что он задумал. Согнув спину в ожидании выстрелов, завершающих его карьеру, Андерс рванулся и одним прыжком достиг окна. Отбросив шторы, он быстрым движением открыл его, моля небо, чтобы не было решетки. Нет, только ставни. Андерс вновь нажал на курок, чтобы заглушить шум металлических створок, которые он распахнул одним ударом. Его противники поняли маневр и открыли бешеную пальбу, когда он уже опирался на подоконник перед прыжком наружу. Дикая боль пронзила плечо в тот момент, когда он полетел в неизвестность. Андерс тяжело рухнул на крышу мусорного ящика, скатился на землю под грохот крышки и битой посуды. Последний раз, выстрелив в оконный проем, он поднялся и рванулся к тому, что показалось ему выходом, зажимая рукой плечо. Ничего серьезного, какая-нибудь царапина. Наверняка одежда пострадала куда больше. Вдали послышались переливы полицейской сирены. 3 минуты спустя Андерс, сам не зная как, оказался на улице Верон. Первая сирена замолкла, но быстро нарастал звук второй. Он старался как можно быстрее удалиться, избирая маленькие улочки, ведущие вверх Монмартру. Еще раз его лишь слегка коснулась костлявая рука. Сделав полукруг, чтобы прийти к своему БМВ, он подумал, что надо срочно доставить записную книжку Жерве к Марле, чтобы тот смог извлечь максимум пользы, прежде чем банда узнает о смерти торговца наркотиками и о перестрелке в Чарли.